Львов, суббота, 13 марта 1937 года, без четверти 5 пополудни. Попельский хорошо знал окрестности улицы Жулинского. Когда-то он часто бывал здесь, в кабачке ветеранов, на улице Охроник, где работали проститутки настолько старые, что Львовская улица о них пела. «Какая-то та-та шатается по залу, для одного годна бабичек у нас сало». Попельский помнил эту песенку, и для него не было тайной, как и для любого львовянина, что бабичек продавал конину и худшие в городе колбасы, поэтому сравнение кого угодно с продуктами этого колбасника было оскорблением. Хоть песенка и звучала в нем, когда оказался на Лычакове, думал только о своей операции, которая должна была увенчать трудное и долгое расследование. Короткая улица Жулинского лежала на краю Лычакова и начиналась на Лычаковской, в 100 метрах от монастыря сестер Кларисок. Воротами в нее были два угловых кабака — Эйнштейна и Крепса, а заканчивалась улица на Пекарской. Была застроена 2- и 3-этажными домами и практически лишена зелени. Трехэтажный дом под номерами 10 и 10А, находившийся в центре улицы, был очень запущенным. Тут и там опала штукатурка, а хозяин дома экономил на дворнике, потому что у подъезда лежали кухонные отбросы, выброшенные из окна какой-то беспечной хозяйкой. Попельский с омерзением раздвинул носком башмака картофельные очистки и огрызки яблок и вошел в подъезд. Следом за ним шли Стефан Цыган и Герман Кацнельсон. Попельский показал второму из них на выход во двор, откуда громко доносились хлопающие звуки выбиваемого ковра, а сам кивнул цыгану, и они двинулись по лестнице. Миновали двери, из-за которых доносились звуки и запахи субботней домашней круговерти, стук посуды, хлюпанье воды, стекающей с тряпок у ведра, пронзительный запах мастики для пола. Ко всему этому откуда-то доносился плач ребенка и злой голос, усиленный алкоголем. Поднялись на 3-й этаж. Здесь не было двери с номером 12, однако Попельский не выглядел обеспокоенным, верил, что в числах математик не ошибается. В эту квартиру должен был быть вход со двора. Попельский посмотрел в окно. Кацнельсон, стоящий у перекладины, где выбивали ковер, увидел своего шефа и поднял палец в сторону мансарды. Через минуту очутились в месте, указанном Кацнельсоном, на верхней галерее над двором. Дверь с номером 12 была какой-то кривой, и в нескольких местах между дверью и косяком видны были большие щели. Попельский постучал не очень громко. Тишина. Повторил. Изнутри не доносилось никаких звуков. Попельский положил ладонь на ручки двери и нажал. Дверь была заперта. Посмотрел через щель. Темнота. «Иди, Стефтью, поспрашивай соседей», — шепнул цыгану, к которому по его молодости обращался иногда на «ты». «Может, у кого-нибудь из них есть ключи? Так часто бывает, когда в доме нет дворника или консьержа. Назовись братом Потока. Он не должен узнать, что о нем расспрашивала полиция». «Так точно, пан комиссар?» Цыган повернулся и двинулся в сторону соседской двери. Попельский поднялся на боковую полукруглую лестничную клетку и наблюдал за сценой. Отдавал себе отчет, что цыган со своей внешностью киношного героя-любовника не слишком достоверен в роли брата Потока, чья разительная похожесть на обезьяну была всем известна. Еще менее достоверен в этой роли был бы сам Попельский, выглядевший как Дэнди, или Кацнельсон, чье семитское происхождение было написано на лице. Дверь открылась. На пороге стоял невысокий мужчина в куртке. Нехватку зубов у него Попельский видел даже с этого расстояния. «Добрый день!» Цыган приподнял шляпу. «Да добрый, добрый!» — ответил мужчина и недоверчиво глянул на незнакомца. «Я очень извиняюсь. Меня зовут Казимеш Поток. Я брат Здислава Потока, вашего соседа. Его нет дома, а я приехал издалека. Вы не знаете, где он может быть?» «Не говорил, что у него есть брат». Из-за плеча соседа выглянула какая-то неряшливая женщина. «Он вообще-то говорит немного», — рассмеялся цыган. «Что правда, то правда», — ответил сосед. «Он зазря не балаболит. Но его нет, он сегодня уехал, не знаю куда. Вернется в следующее воскресенье». «Я знал, что он должен сегодня уехать, но не знал, во сколько, вот и не успел», — огорчился цыган. «Ну ничего, на следующее воскресенье, вы говорите». «Плохо. Думал, посидим с ним до отъезда моего поезда на Пшемышль. У меня поезд через 2 часа». «Ну так садись у меня». Мужчина широко распахнул дверь. «Ничего особенного нет, но для брата, пана Здислава, чай и хлеб с луком всегда найдется». «Не хотел бы беспокоить вас. Может быть, вы знаете, у кого есть ключи от его квартиры. У него и пересижу 2 часика». «Ах, какой же я дурноватый!» Сосед хлопнул себя по лбу. «Тоже у меня есть ключи. Пошли, я открою». Сосед вернулся с ключами и отпер дверь квартиры Потока. Вошел туда вместе с цыганом. Попельский слышал, как гостеприимный сосед, поддерживая честь дома, говорит цыгану: «Раздеть пальто и шапокляк вешать и садиться к столу». Через минуту вернулся к себе в квартиру. Когда закрывал дверь, жена сказала: «Этот гость слишком красивый для брата пана Здислава». «Может, сводный?» — услышал Попельский, и дверь закрылась. Наступила тишина. Через миг Попельский был в квартире Потока. Была это обычная холостяцкая квартира с темной кухней, отделенной от прихожей тонкой клеенчатой занавеской, висящей на проволоке. В комнате находилась железная кровать, стол, 2 стула и небольшой шкаф. Все эти предметы были завалены листами, покрытыми небрежным почерком. Кое-где чернила расплылись на дрянной бумаге, и записи были совершенно нечитаемы. Одно было ясно — страницы были покрыты математическими и логическими записями. Исключая этот научный беспорядок, квартира производила впечатление аккуратной и прибранной. В кухне ничего не было, кроме чугунной раковины, спиртовки, маленького столика у стены, шкафчика для посуды, продуктов и мусорного ведра. Попельский проверил шкафчик и увидел в нем несколько крошек хлеба и банку с остатками смальца. Вошел в комнату, открыл одежный шкаф, обнаружил там несколько грязных рубашек и отстегнутых воротничков. Видимо, у Потока был только один костюм и одно пальто, и именно в этом наряде он и уехал. На дне шкафа лежала толстая картонная папка. Попельский развязал тесемки и вынул из нее пачку бумаг, около 100 страниц, покрытых машинописью. Это был труд по логистике, написанный по-французски. Попельский с удивлением отметил, что в нем немало древнегреческих цитат. Напряженно думал, и на виске у него пульсировала жилка. Труд написан по-французски. Пролистал несколько страниц. Ни ударения, ни прочие французские диакритические знаки не были вписаны от руки. «Коллега», — вручил папку цыгану, — «прошу это выслать во Вроцлав, чтобы там проверили, не был ли этот труд написан на той самой машинке, которую нашли при убитой в Новый год. Через час прошу позвонить мне домой. Я вам дам точный адрес». «Так точно». Цыган рассеянно рассматривал постель Потока. «Ай, как некрасиво!» Улыбнулся молодой полицейский, заглянув под подушку. «Тут мы, наверное, держим какие-то особые непристойности». Цыган вытащил из-под подушки несколько скрученных фотографий. Его предположения не оправдались. Это были не порнографические открытки. Игра теней и кое-какие аксессуары вроде веера, шпаги и сомбреро указывали, что снимки сделаны в специализированном ателье. На них было лицо, везде одно и то же, в профиль и анфас, с ощеренными зубами, с губами, сложенными сердечком, и с губами открытыми. «Пан комиссар», — цыган уже не смеялся, — «он, пожалуй, не слишком красив».